Глава шестая. Скоро мы ляжем к северу головой. Скоро укроемся северною травой. К тому времени я уже несколько лет как оставил беспокойную, но столь необходимую для настоящего медика практику на скорой помощи и стал в нашей больнице терапевтом, причем ведущим, едва не вторым лицом после главврача. Как-то я дежурил, и дежурство, помнится, было спокойным, только вечером получился срочный вызов из РТС «Заря» на маточное кровотечение у женщины 32 лет. Ночь была тихая, лунная, с небольшим морозцем. До «Зари» 15 километров, так что я с легким сердцем отослал туда наш драндулет, ибо всегда считал, что лошадок наших надо по елику, возможно, беречь. После обхода я, как всегда, угнездился в ординаторской, приказал дежурной сестре чаю, а сам занялся приведением в порядок своей довольно запущенной документации. Не тут-то было. Мой Вася Кот, врач скорой, позвонил из «Зари» и сообщил, что положение больной тяжелое, и он решил вести ее к нам. Ну, дело привычное, я позвонил хирургу, он же гинеколог, он же уролог и прочее, разбудил его и велел явиться, затем распорядился насчет операционной. Через час ее привезли. Как оказалось, ее сопровождал муж, и это было кстати, потому что больная была в беспамятстве, а историю болезни надлежало заполнять. Все наличные силы мои были задействованы в смотровой, и историей болезни пришлось заняться мне самому. Я вышел в предбанник, на драном диване сидел там, уткнувший лицо в ладони мужчина в потрепанном костюме. На полу возле него неопрятной грудой громоздились тулупы, невзрачных расцветок платки, еще какое-то тряпье. Поверх валялись скомканные, окрашенные кровью то ли полотенца, то ли разорванные простыни. «Вы муж?» — спросил я громким деловитым голосом. Он поднял голову и посмотрел на меня. Лицо у него было узкое, обтянутое желтоватого цвета, светлые волосы острижены наголо, из-под щетины виднелись зажившие шрамы, и широкая черная повязка пересекала это лицо и череп, закрывая левый глаз. «Билли Бонс», — промелькнула у меня ненужная мысль. «Да», — сипло отозвался он и воздвигся. «Был он высок, немного выше даже, чем я, но неимоверно худой, до болезненности». И еще я механически отметил, что на потрепанном пиджаке его не хватало пуговиц, и что под пиджаком у него сероватый свитер грубой вязки с растянутым воротом. Я завел его в ординаторскую, усадил на табурет перед собой, достал бланк и отвинтил колпачок авторучки. «Имя?» — спросил я. «Мое?» — спросил он и прокашлялся. «Нет, пока не ваше. Имя больной». «Да, конечно, извините. Имя Волошина Нина Николаевна. Год рождения? 39-й. В браке? Да, со мной. Больше 10 лет. Беременна? Нет, точно нет». Он заерзал на табурете, устраиваясь удобнее, и положил перед собой на стол сцепленные руки. Огромные масластые конечности, окрашенные въевшейся ржавчиной и машинным маслом. Что-то было с ними не в порядке, с этими конечностями, но приглядываться я не стал. Я положил ручку и спросил, что с ней случилось. «Точно не знаю», — ответил он звонким голосом, и я понял, что он на грани истерики. «Наверное, подняла что-нибудь тяжелое, не под силу, у нас там в бараках». «Да вы вот что, доктор, отметьте, в 65-м у нее был выкидыш на нервной почве, и потом она на учете, да и еще у нее резус отрицательный». «Так, а на каком учете?» «Психиатрическом. 2 года в психушке сидела». Я записал и снова посмотрел на его лапы. Вот оно что, на правой руке не было безымянного пальца. Культяпка почти под корень. «Так», — сказал я, — «а прежде у нее такие кровотечения были?» Он не успел ответить. Дверь приоткрылась, просунулась дежурная сестра и деловито произнесла: «Алексей Андреевич, вас срочно!» Я встал. «Вы здесь посидите», — сказал я, — «подождите минутку». Я уже знал, в чем дело. За дверью сестра подтвердила шепотом: «Умерла». В смотровой уже было пусто. Только хирург мылся над раковиной в углу. Когда я вошел, он повернул ко мне виновато-агрессивную физиономию и пробубнил: «Ничего не получилось. Клиническое». Я подошел к столу. Она лежала на спине, вытянутая во весь невеликий рост, голая, серовато-голубая, до изумления тощая, так что все ребрышки проступали сквозь кожу, и коленные маслы не давали сомкнуться прямым, как палки, бедрам, и светло-коричневые пятаки плоских сосков казались нарисованными на ребристой поверхности груди. Глаза были закрыты, личико с кулачок было совершенно кукольное, синеватые зубы сухо блестели меж полураскрытыми белыми губами, и роскошные черные волосы, разбросанные по изголовью, были пронизаны седыми прядями. «Как ее фамилия, Алексей Андреевич, не знаете?» — спросил хирург, присев у столика и раскрывая блокнот. «Кажется, Волошина», — машинально пробормотал я. «У меня там записано...» Я еще не договорил, когда сумасшедший, но точная догадка озарила меня, и я внезапно понял, чей это труп лежит передо мной и кто дожидается меня в ординаторской. Никогда я не понимал и не пойму, наверное, как работает подсознание, мало ли Волошиных на свете, и ничто не было столь далеко от меня той январской ночью, как Ким Волошин, и никто не мог меньше напомнить мне о Киме, чем тощий человек в пиджаке с оторванными пуговицами, с черной повязкой через глаз, с изувеченной рукой. «Что?» — спросил я. Сестра стояла с простыней в руках и вопросительно смотрела на меня, и хирург смотрел на меня с любопытством. «Да», — произнес я нетвердо, — «конечно, вывозите». Сестра накрыла труп, отступила от стола и перекрестилась. «Алексей Андреевич», — сказал хирург, — «а как насчет анамнеза? Говорят, с нею муж приехал, хоть бы с его слов составить». «Я сам», — проговорил я поспешно, — «это я сам. А ты пока набросай диагноз и прочее потом впишешь». Я стиснул зубы и вернулся в ординаторскую. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня своим единственным глазом. Я глотнул в сухую, медленно обошел стол и сел напротив него. Затем проговорил, глядя в сторону: «Вот, значит, как. Такое, понимаешь, дело, Ким...» Он перебил меня голосом чуть ли не деловитым: «Умерла?» Я кивнул и стал торопливо объяснять, что подробности покажет вскрытие. Могло бы помочь переливание крови, она потеряла массу крови, но у нее же резус, ты сам знаешь, о такой крови не то что в Ташлинске, в Ольденбурге, пожалуй, не найти, а то и в самой Москве. Он слушал, не перебивая, прикрыв глаз тяжелым темным веком, а когда я, запыхавшись, умолк, подождал несколько секунд и сказал: «Не надо оправдываться, Лешка. Ничто бы ее не спасло, ни Ольденбург, ни Москва. Не сегодня, так послезавтра бы все равно. Отмучилась, бедняжка». Я сейчас же полез в тумбочку стола, извлек емкость со спиртом и стакан, налил граммов 100, долил водой из графина и протянул ему: «Выпей, Ким». Он усмехнулся деревянно: «Ну, раз медицина не против». Он залпом выпил, вытер заслезившийся глаз, а я, суетясь, развернул прихваченные из дома бутерброды. «Закуси». Он отломил корочку, понюхал и стал жевать. «В сущности», — произнес он почти рассудительно, — «она была давно уже обречена. Любовь, доброта, великодушие, они жестоко наказываются, Лешка. Жестоко и неизбежно. Я разозлился, должно быть, уже пришел в себя. Это все философия, Ким. По 3 копейки за идейку. Но как она дошла до такого состояния? Ты что, голодом ее морил? Он медленно покачал головой. Эта история долгая, Леша. А в последнее время Нина почти ничего не ела, не могла. Ничего в ней не держалось. Пытался наладить ее к медикам. Ни в какую. Там, в бараке, бабы пытались лечить ее насильно. Ворожей каких-то позвали, знахарок. Травки, настойки, заговоры. Очень ее любили. Да ничего не вышло, как видишь. Она же психическая была, что ты хочешь». Он постучал пустым стаканом по емкости со спиртом. Я налил. Он выпил и отклупнул еще одну корочку, стал жевать через силу. Вид у него сделался задумчивый. — И давно ты здесь? — спросил я. — В Ташлинске? — Да не так уж, чтобы... Прошлым летом мы приехали. Слава богу, в бараке сразу комнатушку дали, мыкаться не пришлось. — А я и не знал, — проговорил я и добавил неискренне. — Так ведь не все же время ты в этой заре околачивался. В город, наверное, не раз набегал. Чего же ко мне не зашел? — А зачем я тебе? — спросил он равнодушно. — И ты мне? — Конечно, если бы тетя Глаша была жива... Покойную маму мою звали Глафира Федоровна. — Не сразу узнал тебя, — промямлил я, чтобы что-нибудь сказать. — А я так сразу. Он взял емкость, налил полный стакан и залпом выпил, и с клокотанием запил из графина прямо из горлышка. Вода полилась ему на грудь, и он, еще не оторвав горлышко от губ, стал растирать ее искалеченной рукой. — Ну и будет, — сказал я решительно и спрятал емкость. «Будет так будет», — вяло пробормотал он и прикрыл глаз темным веком. Затем он сделался слегка буен и обильно слезлив, заговорил непонятно и бессвязно и вдруг на полуслове заснул, уронив голову на стол. Я окликнул сестру и Васю кота, и мы выволокли его на диван, устроив ему постель из тулупов и шалей. Во время этой тягостной процедуры он только раз отчетливо произнес: «А что мне на нее смотреть? Я уже насмотрелся, и попрощались мы давно уже». Произнес и впал в глубокое беспамятство. Утром его уже не было в больнице. Он исчез вместе со своими тулупами, да так ловко, что даже нянька не уследила. И Ким Волошин снова ушел из поля моего зрения. После того дежурства мне пришлось отлучиться из города, и как раз в это время из зари приехали на санях забрать тело на похороны. Говорили, был вполне приличный гроб, и было человек 10 тепло укутанных женщин, вероятно, соседок Волошиных по неведомому мне бараку. Поезд из 3 саней потянулся за Ташлицу на новое кладбище, и, говорят, первые сани, те, что с гробом, вел сам одноглазый Ким. Шел впереди, тяжело переставляя ноги, ведя под усы заиндевевшую лошадь. Похоронили Нину Волошину и, не возвращаясь в Ташлинск, уехали по правому берегу прямо на свою зарю. Работы у меня, как всегда, было выше головы, и лишь иногда я вспоминал рассеянно и недоумевал, как это могло случиться, что питомец прославленного Московского института журналистики очутился в мастерских за штатной РТС в глубокой провинции, а журналистка и дочка профессора Востокова нашла себе могилу в промерзшей башкир-кайсатской земле. И еще испытывал я нечто вроде обиды на выскочившего вдруг из небытия Кима, который вполне мог бы мне все сам объяснить, а вот не соизволил. Ну и бог с ним, насильно мил не будешь. Да и не желал я быть милым насильно. В общем, из-за деловой текучки и этого ощущения легкой неприязни Ким, скорее всего, снова выпал бы из моей памяти, но тут получилось одно неожиданное обстоятельство. Однако сначала я введу в рассказ еще одного героя. Имя ему — Моисей Наумович Гольдберг.